Любка помахала ему рукой из своего угла, закрыла глаза и, по всей видимости, счастливо отбыла в другую реальность. «Салют», — ответила я, продолжая сидеть на корточках и глядя на него снизу вверх. Приближаться он не спешил, потому я перебросила ему сумку, поднялась, расстегнула пиджак, демонстрируя свою тонкую талию. «Я без оружия», — сказала спокойно и вновь устроилась на корточках. В сумку он все-таки заглянул и вроде бы остался доволен. Сделал несколько шагов ко мне. «Давно хотел с тобой встретиться», — заявил он и усмехнулся. К чему относилась усмешка, мне неведомо. Скорее всего, он просто испытывал неловкость, не зная, с чего начать разговор. Анатолий покосился на Любку и вновь взглянул на меня, точно спрашивал мое мнение. «Она в отключке», — заверила я и настроилась на терпеливое ожидание. Торопить его я не хотела. Мужчина сделал еще шаг, тоже опустился на корточки, привалившись спиной к стене, и теперь мы сидели на расстоянии вытянутой руки. «Ты знаешь, где француз?» — спросил он тихо. «Нет». Он вроде бы не поверил, уставился в мои глаза, а я пожала плечами. «Когда вы виделись в последний раз?» «Давно. Через несколько дней после того, как сгорел дом его прадеда. Ты передала ему кассету?» Я усмехнулась и даже головой покачала. «Пока ты только задаешь вопросы. Прежде чем на них отвечать, мне надо знать, чего ты хочешь». «Чтобы вся эта сволочь сдохла», — резко ответил он. «Можно конкретней? Сволочей на свете много». «Хорошо», — вздохнул он. «Я хочу видеть долгих в тюрьме». Собственные слова ему не понравились, наверное, потому что прозвучало это чересчур наивно, но я согласно кивнула. «Понятно. Тогда ты начал не с того». Приходько нахмурился и теперь смотрел на меня с удвоенным вниманием. «Я думала, ты хочешь вернуть свои деньги», — заявила я. «По-твоему, без копейки за душой у меня есть шанс? Так что тебя больше волнует, деньги или желание видеть его за решеткой, или и то, и другое?» Он нахмурился, но, немного помолчав, все же ответил: «Это мои деньги». «Разумеется, и ты их, в отличие от долгих, заработал честно, да?» Теперь он злился, смотрел угрюмо, а я продолжала. «Можно вопрос? Ты хотел перехватить транспорт. На что ты надеялся? Или у тебя был покупатель?» «Ник отправил тебя сюда, чтобы это выяснить», — зло спросил он. «Если бы Ник знал о нашей встрече», — вздохнула я, — «ты бы уже блевал кровью и торопился рассказать все, что вспомнишь». Он хотел ответить резко, но вдруг передумал. «Кое-что мне не нравится», — продолжила я. «Я хочу понять, что происходит. Потому и решила встретиться с тобой. Можем поговорить, а можем разойтись сразу. Ты как?» Он неожиданно рассмеялся. «Знаешь, а вы с ним похожи». «С кем поведешься», — пожала я плечами, поняв, кого он имеет в виду. «Так что?» «У меня был человек, готовый взять весь товар». «Ага, из тех, что вербуют дурачков на рынке. Аллах Акбар и все такое». Он еще больше нахмурился и решил оставить мой вопрос без ответа. «А когда дело не выгорело, придушил парнишку, через которого вел с ними переговоры, чтобы темпераментные горцы не смогли тебя найти?» Ответ мне не требовался, все так и есть. Уважения к чужой жизни он не испытывал. «У меня еще вопрос», — вздохнула я. «Ты ненавидишь долгих. Допускаю, что у тебя есть для этого повод. Только мне что за разница, ты или он?» «Он продает оружие в те же края, и для него человека удавить — расплюнуть. А ты хочешь, чтобы, воюя с этой мразью, я был благородным рыцарем в беленьких перчаточках и с плюмажем на шляпе?» «Не хочу», — покачала я головой. «Просто не вижу смысла тебе помогать. Ты ведь не просто так меня искал, верно? Ты знаешь, что он сделал с моей семьей, со мной, знаешь? Отправил меня в тюрьму, а потом разделался с женой и дочкой. Он убил мою сестру». «И на кассете был запечатлен момент убийства?» Он кивнул. Видеокамеры установили даже в кабинете, о чем долгих не знал. И начальник его охраны не спешил сообщить ему об этом. У него были разногласия с шефом, серьезные, он просто хотел обезопасить себя. «Шантажируя долгих? Вместо того, чтобы передать кассету в прокуратуру?» «О, Господи!» — фыркнул он. «Какая к черту прокуратура? У долгих все куплено». «Не сомневаюсь. Потом начальник охраны спокойно наблюдал, как тебя упрятали в тюрьму». «Люди так устроены», — вздохнул Приходько. «Кажется, это обстоятельство не очень-то его расстраивало. Все ищут свою выгоду. Я не знал, что долгих проделывает за моей спиной, а когда узнал...» Я думал, у нас честный бизнес, хотел прекратить все это. Я требовал это прекратить, даже угрожал, я надеялся, что смогу его убедить. Моя сестра тоже понятия не имела, чем занимается ее муж. Ты открыл ей глаза? А по-твоему, я должен был молчать? Нет, — покачал я головой, — ты искал союзников, что совершенно естественно. В тот вечер она хотела поговорить с Долгих, и они встретились на той самой базе. Они поссорились. Она пригрозила ему, и он ее убил. А в убийстве обвинили меня, подбросили улики. Если бы только это... У моей жены оставались акции. Долгих пришлось бы с ней считаться, и он убил ее. Вряд ли он. Скорее поручил все тому же начальнику охраны, усмехнулась я. Потом Долгих узнал о видеокамере, и песенка начальника охраны, считай, была спета. Как во все это умудрился влезть Пашка? Орешин помогал ему не раз. Он родственник его матери. Ясно. От меня ты чего хочешь? Я встречался с Горохом, когда вышел из тюрьмы. Он мне многим обязан. Я его ни о чем не просил, знал, что против Ника он пойти никогда не рискнет. Но мне нужна была информация. От него я узнал о тебе. И решил, что я пойду против Ника. Подобные надежды вызвали у меня улыбку. Я думал, у тебя возникнет желание отомстить. Он помедлил и продолжил. Я знаю, что Ник потерял нескольких своих людей. Не тех случайно, что измывались над тобой. Я внимательно посмотрела на него и молча кивнула. Поэтому я и хотел объединить усилия. Или твоя ненависть распространяется только на шестерок? Могу я понять это так? Ты считаешь меня виноватой в их смерти? Вопрос вынудил его нахмуриться еще больше. Он приглядывался ко мне, словно пытался разгадать загадку. «Мне не нужны твои признания», — дипломатично ответил он после долгой паузы. «Я была уверена, что ребят убил ты», — сказала я в задумчивости. Теперь он разозлился. «Нет». Какое-то время он молчал, вроде бы пытаясь решить, стоит мне верить или нет. В конце концов решил, что стоит, потому что спросил. «Хочешь сказать, это не твоя работа?» «Их смерть мне была ни к чему. Я бы хотела перерезать глотку Нику, а эти? Значит, не ты и не я, тогда кто?» Я пожала плечами, он смотрел сердито и все-таки спросил, «И не догадываешься?» «Догадываюсь», — вздохнула я. «Твоя подруга?» «Машка, режущая мужиков, точно кур, занятно, но совершенно невероятно. Ты не ответишь?» «Нет». «Но он друг тебе, по крайней мере». Я покачала головой. «Тогда я не понимаю. Разве враг моего врага не мой друг?» «Не всегда. Я не люблю делиться своими догадками. Давай вернемся к нашим проблемам». Он отметил слово «нашим» едва заметным удовлетворенным кивком. «В любом случае, я бы хотел встретиться с этим человеком», — сказал он. Я вновь пожала плечами. «Может, и встретишься. Чего ты хочешь от меня?» «Это просто», — усмехнулся он. «В одиночку у меня мало шансов. Ты их так же ненавидишь, как и я, или я не прав?» «Допустим, прав, и какой помощи ты ждешь от меня?» Он не спешил отвечать. Сидел и смотрел на меня. Я его не торопила. Спешить мне некуда. А о том, что он собирается сказать, я догадывалась. «Кассета», — наконец произнес он. «Орешин никому не мог довериться, только твоему Пашке. Может, и ему не очень-то доверял, но другого выхода не было. И еще. Я знаю, кроме кассеты были другие доказательства. Орешин знал, что его жизнь висит на волоске, и наверняка позаботился о компромате. Не только на Долгих, но и на всю их лавочку. В то время, когда между ним и Долгих не было разногласий, он мог это сделать, понимаешь?» Я кивнула и сказала, «Я не знаю, где Пашка». «Но ты была в доме, когда убили Орешина». «Мне сказал Горох, была?» Я снова кивнула. «И ты могла?» Он выбросил кассету в окно. «Я подобрала. Горох наверняка рассказывал тебе об этом, и что было дальше. Я отдала ее Пашке. Только кассету?» «Да. Что на ней, я не знаю». «Значит, все доказательства у Пашки», — как бы размышляя вслух, произнес Анатолий. «Если Ник не схватил его тогда, или не вышел на его след позже, то, что Пашка здесь не появляется, внушает определенные надежды». «Разумеется, если он жив», — добавила я. «Он жив», — сказал Приходько. «По крайней мере, полгода назад был жив». «Но это не значит, что он твой союзник», — развела я руками. «Ничто не мешает ему сторговаться с Ником. Возможно, именно так он и сделал. И ты, обратившись к нему, угодишь в капкан». «По-твоему, у меня никаких шансов?» — зло спросил Анатолий. «Не знаю», — честно ответила я. «Если тебя волнуют деньги, попробуй их отобрать. Если хочешь отомстить, пристрели долгих». «Это проще сказать, чем сделать». «Наверное», — сказала я, поднимаясь. «В любом случае, желаю тебе удачи». «Ты уходишь?» — вроде бы не поверил он. «Я считала, что парней зарезал ты. Я ошиблась. Это все, что я хотела знать. Ты скажешь Нику о нашей встрече?» «Нет», — подумав, ответила я. «Хочешь услышать совет? Сматывайся. Ты жив — это главное. Ник мне не доверяет, и я не знаю, как далеко он продвинулся в своем расследовании. Найти тебя не так сложно. Он ведь знает, что ты на свободе. Я уверена, ты у него подозреваемый номер один. Значит, ты мне не поможешь?» «Нет». «Ты рядом с ним, и ты много знаешь». «Он мне не доверяет», — повторила я. «И у меня нет ни малейшего желания оказаться в тюрьме или в могиле. Не ищи меня больше, это опасно и для меня, и для тебя». Я направилась к выходу. «Подожди», — не удержался Приходько. «Вдруг ты передумаешь. Запиши номер моего мобильного». Я невольно вздохнула. «Это неразумно». «Что?» — не понял он. «Ну ладно, диктуй номер, я запомню». Анатолий назвал несколько цифр, и я их повторила. Подумала, стоит ли говорить, и решила, что стоит. «Ты сказал, что ищешь союзников. На днях я разговаривала с дядей по фамилии Рогозин. Александр Иванович из прокуратуры, судя по реакции, он знал, о ком речь». «Точно. У него большое желание увидеть долгих в тюрьме». «Неудивительно», — усмехнулся Приходько. «Рогозин хороший мужик, честный. Ты можешь устроить с ним встречу?» «Я могу дать тебе номер его телефона. Правда, честному менту вряд ли понравится, что ты собирался сделать с оружием. И уж точно не понравится, что ты придушил помогавшего тебе парнишку. Но как знать? В конце концов, рассказывать ему об этом не обязательно. А ты? На чьей стороне ты?» — спросил Приходько. Вопрос меня скорее удивил. «Я? Я хочу спасти свою шкуру. И если вы все вдруг перестреляете друг друга, я возражать не стану». «Но доносить не будешь». «Не буду. Скажем так, я соблюдаю нейтралитет». «Удачи», — простилась я и поторопилась покинуть подвал. Если бы во мне было чуть больше здравомыслия, я сразу позвонила бы Нику, но делать этого не хотелось. Хотя симпатии Приходько у меня не вызывал. В борьбе с долгих он потерпел поражение, а сейчас ищет способ отыграться. Утверждает, что о его криминальной деятельности не знал. Может, так оно и есть, а может, вранье. Бог знает, что они тогда не поделили. Я вспомнила закуток в сарае Муссы, труп, прикрытый курткой, и невольно поморщилась. Иногда желание отомстить заводит слишком далеко. У Приходько погибли жена и дочь, так что в любом случае долгих ему здорово задолжал. Но если Ника найдет этого парня, то без моей помощи.